Лестницы. Казалось бы, в столице без них никуда. Подъемы и спуски, переходы и просто красивые архитектурные решения. Все это о них. Куда элегантнее лифтов и подъемников, они помогают подняться наверх тебе самому, твоими собственными силами. Или же мешают скатиться вниз, на самое дно. Но есть, как и всегда в столице, есть одно «но». Всегда, когда идешь один, особенно ближе к дождям или вечерам, всегда нужно считать ступеньки. И неважно, наступаешь ли ты на каждую или шагаешь через одну. Почему, спросишь ты? Потому что удача может отвернуться от тебя. Да-да, в столице удачу часто кличут шлюхой, но это совсем не так. Шлюхе можно заплатить хорошую цену, и она полюбит тебя сильнее всех, пусть и ненадолго. А удачи? Заплатить удачи можно только жизнью. Да и верность она хранит хуже, чем стены хранят эхо. Так вот, если же удача отвернется от тебя, и ты не заметишь, как перестанешь считать ступени лестницы в надежде, что их число окажется четным, ну или нечетным, если ты рожден в комнате с зеркалами, то ты можешь оказаться на нечетной лестнице. На миг потемнеет, ты даже не заметишь перемен. Лишь голоса и шумы города стихнут и больше не зазвучат никогда. Здание будет тем же, лестница будет той же. Только вот больше она не кончится. И ты никогда не узнаешь, четное в ней число ступеней или нет. Ты будешь бесконечно подниматься или спускаться. В каком-то смысле у этих действий уже не будет значения. Изредка будут тебе встречаться тела таких же, как ты, растерзанные и обезображенные. Иногда впереди ты будешь видеть фигуру и тщетно станешь стремиться нагнать ее, не сразу понимая, что это ты сам. И куда реже, в первый и последний раз в своей жизни, уже устав и сойдя с ума от бесконечной лестницы, ты услышишь, как кто-то бежит к тебе снизу. Ты сядешь, закроешь глаза в надежде, что смерть будет не очень болезненной, но вспомнишь тела, зажмуришься и будешь считать приближающиеся шаги. Акт 2. Интерлюдия 53. Так, Ривер, у меня мало времени. Что вы делаете? Вектор Коракс, одетый в спецкостюм, чем-то напоминавший костюмы отринутых, только не сковывающий движения и позволявший говорить, вошел в камеру ведьмы с большим кейсом в руках. Дара, поджав ноги под себя, сидела напротив двери и держала перед глазами пустые ладони. Взгляд ее не выражал ничего. Читаю. Ладно. Вы, кажется, двинулись своим степным умишком. Не мудрено. Либералы слабы разумом, согласно последним научным изысканиям. Не зря вас зовут инако мыслящими. Дара захлопнула ладони, будто книгу, и во взгляде ее на миг промелькнула злоба. Скорее даже тень ее. Оставь меня, отражение. Или убей. Я устала. Хватит ныть, шлюха. Мне от тебя нужна услуга. Ты должна начитать мне текст на запись. Что? Но вместо ответа Коракс открыл кейс и вытащил из него записывающее устройство с хорошим тонохватом, а также лист бумаги с наскоро написанным им самим текстом. Читай. Он протянул Дарре бумагу. Она пробежалась по ней глазами и положила ее на пол. Нет, я не скажу этого. Тут ведь как? Ладно. Анжей Ван Гальс говорил, что есть два лучших способа воздействия на человека. Страхом и ненавистью. Сначала будет страх. Удиви меня. Коракс сел перед Дарой на одно колено, и та вжалась в стену, пытаясь отдалиться от него. Мы нашли твоих сестриц. Вектор Альбус, твой смелый защитник, их нашел. И мне нужно сказать слово, полслова даже, чтобы лучшие из карателей нашей страны отправились туда и затрахали их до кровавой смерти. Не веришь мне? Корекс вытащил из кейса папку и, открыв, мельком показал пленнице. Внутри было множество рисунков и фото девушек, похожих на Дарю. Кто-то напоминал ее едва-едва, а кто-то выглядел словно единоутробная близняшка. Дарья сжалась. «А вот тебе ненависть. Ты ни в чем не виновата, Дар». Корекс положил ей руку на плечо, отчего она вздрогнула всем телом. «Ты была обычной бабой, самой простой. Тебя подняли на знамена, как дохлую тушу на крючья. Я изучил все аспекты твоей миссии из ваших документов. Ты не больше, чем моральная поддержка. Дружеский шлепок по плечу от повстанцев из Третьего кольца. Ты торговая марка. Тебя шлепнули на коробочку с революцией и продали подороже. Поэтому погиб твой ребенок, твои друзья и твои напарники. Ради кого ты тут выкобениваешься?» Дарья помолчала и снова взглянула в лист. Казалось, она почти не слушает Корекса, погрузившись в какие-то свои мысли. Взгляд ее стал тревожным и даже слегка обрел живость. «Это не возымеет смысла». «Не тебе решать. Зачти это. Мы пустим трансляцию, и ты спасешь кучу жизней. Сейчас Совет комитетов готовит резолюцию о полном отключении Третьего кольца. Мы убьем 500 000 человек, чтобы вырезать эту либеральную опухоль. Но ты можешь стать лекарством». Дарья поглядела в глаза Вектора, скрытые толстыми стеклами защитной маски. «Я бы могла, но ваш текст плохой. В него не поверят». Вектор встал и сложил руки на груди. «Ой, да ну!» Выглядел он негодующим, но внутри себя был больше обижен. В обычном случае он бы отдал написание пропагандистского текста 3 единственным девушкам в службе усмирения, и те отлично бы выполнили свою работу. Однако этот текст он писал сам. Из соображений секретности ли, из желания принять личное участие или из-за недавно возросших амбиций, он и сам не знал. И к стыду своему подозревал, что вполне мог написать текст не лучшим образом. «Они знают мои речи. Они знают мои слова. Они слушали меня в записях много раз. Обращения на лобазные и прочее. Я не говорю так, как пишет зеркало». «Смотри-ка, как разболталась. И что ты предлагаешь?» «Сделку. Ты, отражение, не тронешь моих сестер. А я зачитаю текст так, как сказала бы сама». «Идет». «Поклянись собой». «Что? Ты больная?» «Поклянись собой, что не тронешь их». «Ладно. Клянусь своим я». Алан Хеймс встает со своей кровати посреди ночи. По лицу его течет пот. Он сжимает в руках трубку, но совсем не помнит, как курил ее. Дым трубки ведет себя странно. «Кому мать, кому вдова, а кому любовница? Статуи не имеют к этому отношения, но служат подсказкой. Они знают». Вектор Альбус сидит в своей лаборатории между двух столов. Слева от него лежит спящий человек из числа последних доставленных. Древний, из семейства Штайнхольд. А также стоят различные лабораторные приборы, многие из которых изготовлены на заказ неизвестным человеком под кодовым именем Нехитим. Справа от себя Альбус держит несколько тетрадей, печатную машинку, карты районов и список девушек, что именуются им сестрами. «Сонница, сонница, вспышки тут, тут и тут». Альбус подключает свой меморандум в дуплекс. Машину для сохранения примитивных образов сознания, также сделанную для «я» Манихитим. Он не хочет упустить ничего. Альбус курит. Иногда он странно поворачивает голову в сторону сигареты, дым из которой не поднимается, а наоборот входит внутрь раскаленного табачного огонька, но потом тут же возвращается к своим делам. Золотое сечение какое-то выходит. Алан Хеймс встает и тихо, зная, что его могут прослушивать, вытаскивает из-под кровати пухлую папку с данными о Рейхязир, которую передала ему Эльза Скрадовски. Он медленно и задумчиво достает различные фото девушек, убитых маньяком, и начинает прикреплять их на доску. На доске карта трех первых колец, но никто, кроме Хеймса, ее не видит. Кто-то же должен был все эти годы смотреть за вами. Альбус делает какие-то пометки на карте и с достаточным почтением погружает две иглы в лобные доли спящего древнего, запуская медленный процесс химического анализа. В пробирке начинает поступать мутная розоватая жидкость. Темный, почти черный сигаретный дым стелется по столу. Ведьма, мать же вашу, я, кажется, начинаю видеть суть. Он садится за печатную машинку и начинает набивать отчет, адресованный самому себе. По непонятной, но не сильно интересной ему причине, отчет уже написан, и каждое нажатие клавиши стирает буквы. «Ведьма или ведьмы?» Альбус поднимается со стула и открывает огнеупорный шкаф, где держит различные папки с обстоятельствами дел. Немного повозившись, он вытаскивает из очень старой и дальней группы документов хорошо сохранившееся фото и садится с ним под лампу. Позади него в полутьме из тел спящих поднимается фигура. Да нет. Часы Альбуса никак не могут пробить полночь, хотя пытаются. Стрелки не в силах пройти дальше 52 секунды. Альбус изучает фото. На нем много лиц, известных ранее ученых, из которых ныне почти все мертвы. Лишь несколько лиц не зачеркнуты крестом, а обведены в круг с пометками. Старый неудачник, объект 0, зубастые сестрицы. Дочки бесконечного ночного кошмара. А вот где же главное? Алан Хеймс долго смотрит на фото мертвых девушек. Он начинает понимать. И не слышит, как под столом в его комнате почти беззвучно щелкает какой-то механизм. Лица. Все дело в лицах. Кого мы ищем? Удивительная физиогномика. Судя по всему, вы все должны быть значительно умнее средней степнячки. Но ведь вы не приезжали. Вы родились здесь, да? Очень странно. Дым в комнате Хеймса колышется и собирается в фигуру у него за спиной. Ответ налицо. Какой же я тупой. Алан Хеймс начинает рвать фотографии. Аккуратно, но быстро. Вектора Альбуса раздражают летучие мыши, наполнившие его лабораторию. Он хватает первое, что попадается под руку, пробирку с жидкостью из мозга Штайнхольта, и кидает ее в стену. Эй, что вы себе позволяете, дубль выштампованный? Я разве нападал на вас в предыдущем круге? Давайте лучше работать. Алан Хеймс смотрит в стену и удивляется. Фигура за спиной Альбуса сбрасывает покрывало и идет к нему. Он в твоей голове, ты сказал, Титсан? Произносит он вслух, глядя на еще одно старое фото. Семейную пару во время свадебной регистрации. Мужчина с тонкими усами и женщина, чуть выше его ростом, с жуткой улыбкой костяных зубов. Альбус знает, что она лишилась настоящих в зоне адаптации, но не знает, откуда. «А что, если ты угадал?» «Я угадал, да?» Перед Аланом Хеймсом на столе лежат части лиц. Скулы, носы, губы, глаза. Он отбрасывает все те, что являются уникальными. «Ответ налицо». А затем, оставив только дублирующиеся, собирает настоящий фотоколлаж на стене. В итоге со стены на него глядит лицо девушки, созданное из общих черт чужих лиц. Каждый из них полностью понимает суть проблемы, которая тревожила их сознание в последние дни. Алан Хеймс прячет бумаги. Альбус хватает Акустон. «Дай мне коменданта базу. Айген, это Альбус, и у нас, кажется, осложнение». Альбус детально описывает Айгену, начальнику всех «я», ситуацию с Корексом. Хеймс засыпает в черном тумане. Когда Альбус вешает трубку, в его челюсть приходится мощный удар кулака Анжея Ван Гальса. «Алло, Клотильда? Я бы хотел услышать N67. Да, подожду. Вот это последнее место, куда бы я хотел попасть, конечно. Но то, что будет, будет. Алло, Лжец 1? Это Лжец 3. Откуда звоню? Ну, знаете ли, из очень плохого места. Слушайте, скажите мне, я не специалист по этому делу. Вы сможете сделать небольшое внушение на воспоминание по Акустону? Одному из векторов? Нет, убить не могу пока. Он мне нужен еще. Да, химикаты, какие именно? Секунду, сейчас погляжу. Да, есть. Сделать ему капельницу? В меморандум? А, секунду. А потом что? Просто положить трубку к уху? Это точно сработает. Одна ошибка, и меня здесь убьют. Ладно. А что ему внушить? Ну, слушайте. Слушайте мой голос. Я Дара Ривер, ведьма. Нахожусь на распутье. Я в смятении. Наделенная важной, секретной миссией, оказавшись в темнице свободы, кои люди под знаменем революции именуют Первое кольцо, я оказалась между двух сил. Подобно ручьям из сказок, отбирающим свободу мертвецов и стерегущим пещеру ведьмы, они задавали мне вопросы. Что истинно нужно людям? Покой и спасение сотен или свобода? Профиль сказал «свобода». Он был абсолютно неправ. Здесь я увидела финал, конец мира, который мы так хотим разрушить, и поняла, что мир не заслуживает этого. Я поняла, что он заслуживает нашей силы, но не нашей ненависти. Мы – мятежники, жаждущие разжечь пламя свободы, не более чем озлобившиеся дети, играющие со спичками. Мы так хотели нарисовать мир в профиль, сломать привычный быт. Но я призываю вас понять, что боль и насилие не сделают нашу жизнь лучше, а лишь оборвут ее. Если мы зажжем пожар революции в доме под названием «Столица», мы погибнем все. Ведь, к несчастью, если мы будем свободны так, как этого хотят наши кукловоды, мы будем только мертвы. Я, Дара Ривер, ведьма, отрекаюсь от обреченного на гибель идеала. Я проклинаю ту свободу мертвецов, что нам навязали враги, и складываю оружие. Ибо мы должны строить будущее вместе, а с оружием в руках строить нельзя. Вектор выключил запись и с довольной улыбкой, скрытой маской, встал. Не успеет воронка закрутиться до конца, и не успеем мы прийти к нулю, как ты в слезах скажешь мне, что готов служить. Я начну взвешивать тебя. У тебя сейчас много красного, но у меня всегда есть белое. Помни об этом, ворона. Вектор хотел было шагнуть к пленнице и отвесить ей пощечину, но в этот момент в дверь камеры постучали, и через коммуникатор раздался голос. Вектор, наводка крестов оказалась точной. Кион Балента, мастер будущего, задержан при попытке побега. Мы едем его забирать. Вы с нами? Корекс развернулся и быстро направился на выход. По дороге отдав технику запись и велев как можно скорее разослать ее на все каналы вещания, не предупреждая никого из руководства.